Что мы узнали? Они сидели в столовой Торна с задернутыми шторами и походной лампой на столе между ними. Элиас не считал шерифа фанатом походов, но потом понял, что никогда не считал его кем-то еще, кроме как суровым типом в темных очках и с жестким характером. Мальчик никогда не представлял Торна в гражданской или домашней одежде, как и в другом возрасте. Дом Торна усиливал это ощущение отсутствия личности, отсутствия глубины. Но гараж... Вот он был набит неожиданными, разнообразными намеками на прошлую жизнь, в которой была семья, отпуск, спорт, свадьба, мотоцикл. «Элиас». Его имя в устах Киа вернуло внимание мальчика к столу. «Мы узнали, что нам еще многое предстоит узнать». «Отлично». Робби глотнул из пакета с соком. Содержимое холодильника скоро испортится, и они поедали все, что еще годилось в пищу. Ребята не думали, что доживут до того момента, как их настигнет голод. «Мы узнали, что не сможем воспользоваться фонариками». Элиас опустил в темноту самый сильный фонарик, а Киа взгромоздила на него стопку книг и придерживала их. Мальчик заранее взвесил коллекцию книг, отобранных для эксперимента, и, к сожалению, испортил лучший фонарик шерифа Торна. Всего 3 фунта, которым, разумеется, добавилось еще пара фунтов веса, батарейки и корпус. Чтобы выдержать вес Элиаса, потребовалось бы минимум 20 таких же фонарей. А если учесть, что им еще нужна будет платформа, то и больше. И как долго продержатся батареи? Максимум несколько часов. «Нам нужно подходящее освещение», – произнес Элиас. «Вот такое», – он указал на лампу над ними. «Это единственный способ обеспечить достаточную подъемную силу». «Конечно», – Робби откинулся назад. «Мы просто заставим электричество снова работать, возьмем кучу настольных ламп и очень длинный удлинитель, и вперед. О, и нам нужно будет оставить записку, чтобы никто не вынул вилку из розетки». «Нам понадобится генератор. И бензин. Много бензина. И куча фонарей. Столько, чтобы поднять нас, генератор, бензин, платформу и наши припасы». «Припасы?» – Робби фыркнул. «Насколько далеко мы отправляемся?» – спросила Киа. Она протянула руку и коснулась запястья Элиаса, и тут же в его голове возникли образы потрёпанных книжек. Правда, выглядели они так, будто их выгребли из мусорных баков. Зато в тексте попадались простые картинки весельных лодок, катамаранов, парохода с веселыми круглолицами членами экипажа, а затем одна выцветшая картинка в рамке, висевшая на стене. Трехмачтовый корабль под полным парусом, рассекающий штормовые волны в море. Элиас не смог сдержать улыбку, а Киа ответила ему грустной улыбкой. «Настолько, насколько необходимо». Некоторое время они молча сидели вокруг лампы. Часть Элиаса считала, что им следует приглушить или погасить свет и сэкономить газ. Большая же часть не хотела этого делать. Ему уже хватило темноты на всю жизнь наперед. «Там кто-то есть». Элиас кивнул. Крики и вопли раздавались уже несколько часов. Некоторые звучали дико, а другие больше походили на истинный ужас. Дважды раздавались выстрелы, причем совсем рядом. Робби сказал, что в первый раз стреляли из винтовки, а во второй, возможно, из обоих стволов дробовика. «Где нам достать генератор?» – спросил Робби. «У мистера Дэвиса есть один». «Ты ведь знаешь, что сейчас аспирация – это 3 острова. Возможно, завтра в полдень она все еще будет таковой. Нам нужен генератор, который будет на нашем холме». «Мы не можем позволить себе отвлекаться на что-то неопределенное», – возразил Элиас. «Просто отправиться из одного места в другое уже достаточно опасно. Мы должны пойти туда, где наверняка есть нужная нам вещь. Все уже охотятся за Киа». Робби нахмурился. «Ну а свет?» «Я думал о солярии. Знаешь, на Оленьем холме возле Большой Церкви. Там длинные ряды солнечных ламп». «Оленьий холм. Еще одно место, куда мы не можем добраться. А за бензином на заправку в Скотсвиль?» Элиас попытался улыбнуться. «Что еще нам нужно?» Он был генератором идей, именно Робби должен был построить эту штуку. «Нам нужен хозяйственный магазин. Пиломатериалы, скобы, проволока, гвоздодер и шарниры. Придется поставить под углом 1 блок ламп, чтобы обеспечить движение, иначе мы будем просто плавать на одном месте, пока не кончится топливо». Робби отбросил пустой пакет из-под сока в сторону и подался вперед, поставив локти на колени. В его голосе появился интерес, как будто он думал, что это действительно может сработать. «И как мы проделаем все это дерьмо?» «Киа», – Элиас указал на девушку. «Та самая Киа, которую все ищут». «Из-за того, что миссис Ивс подстрекает их». из-за того, что тоже хотят жить». Руби покачал головой. «Я имею в виду... Я хочу жить. Я допускаю, что оставлю многих людей без помощи, хотя этого не стоило бы делать. У нас ведь остались друзья в этом городе. Мой дядя живет на Оленьем холме. Возможно, он все еще там. И у меня есть кузены. В любом случае, чем мы лучше этой ведьмы, что охотится на Киа? Для начала мы ее не похищали. Ну, вроде как мы как раз это и сделали. Мы не использовали ее. Мы спасли Киа. Вообще-то она могла бы выбраться вместе с миссис Ивс, если бы мы не вмешались. Вдвоем они могли бы пройти, особенно когда прилив был еще мелким. И у них была машина. Как знать, может, мы обрекли ее на смерть». Киа молча и спокойно переводила взгляд с одного мальчика на другого, как будто это был теннисный матч. «Мы ж не специально. Если мы ничего не предпримем, она окажется такой же испорченной, как и мы». Элиас почувствовал на себе пристальный взгляд Киа. «Правда?» – спросил Робби. «А по-моему, гораздо проще держать темноту в четверти дюйма от своей кожи, чем делать пузырь достаточно вместительный, чтобы спасать аж троих». «Я...» Элиас только сейчас задумался об этом. «В одиночку Киа могла бы продержаться несколько дней, недель, кто знает. Что скажешь, Киа? Может, стоило оставить тебя в багажнике той машины?» Киа покачала головой. «А ты хочешь помочь нам?» Девушка кивнула. «Ну а что еще она могла ответить на это?» Вспылил Робби. «Ты говоришь так, будто хочешь, чтобы она ушла от нас!» Крикнул в ответ Элиас. Робби пнул ногой табуретку и повесил голову. «Я не хочу этого. Я просто не хочу всего этого. Всего этого дерьма». Элиаса разбудил звук бьющегося стекла. Несколько драгоценных мгновений он не понимал, где находится и в какую беду мог попасть. «Что?» Робби проснулся и рывком сел на диване. Лампа на столе между ними потухла, но все еще слабо светилась. Звук ругательства и треск дерева или пластика заставил всех вскочить на ноги. «Через черный ход!» Робби собрался с мыслями и повел их к задней двери. В кухне за их спинами то и дело мелькал луч фонарика. «Чш!» Робби схватился за засов на задней двери. Киа прижалась к нему сзади, положив руки ему на плечи. Элиас едва подавил крик, собираясь поторопить их. Наконец засов вышел из пазов, и Робби вывел их наружу. «Вот они!» Сразу несколько фонариков вспыхнули, ослепляя Элиаса и высветив несколько силуэтов. «Это девушка! Похоже, та самая!» Робби нащупал пистолет, который хранился в его наплечной сумке. Высокий парень лет 18 или около того подошел и ударил его ногой в бок, повалив на землю. «Лежать!» «Нам нужна только девушка». Пожилой мужчина с черной бородой в рубашке лесоруба шагнул вперед, направив на них дробовик. «Вы, мальчики, можете бежать». За его спиной, в тени, другой мужчина сдерживал ищейку. Зверь истекал слюной и натягивал поводок, но при этом странно молчал. «Вы не можете просто забрать ее», — сказал Элиас. «Это похищение». «Можем и заберем, парень. Говорят, она умеет удерживать черную хрень подальше. Кроме того, мы просто отвезем ее к матери. В этом нет ничего плохого». И хотя в этом было много плохого и много чего другого, что Элиас мог бы сказать, он повесил голову, потому что знал, что слова ничего не изменят. И его действия тоже не смогут исправить ситуацию. «Не надо», – он сказал это Робби, который медленно тянулся за сумкой с пистолетом. «Их просто убьют». В этом было куда больше уверенности, чем в том, что черный прилив достигнет вершины Щучьего холма. Мужчины, всего их было четверо, повели Киа по улице к месту, где их ждал бортовой грузовик. Робби и Элиас последовали за ними, держась в темноте. «Теперь ее нет с нами», – сказал Элиас, наблюдая, как самый младший и мужчина с собакой забрались на заднее сиденье, а старший отвел Киа к дальнему борту, водитель же уселся за рулем. «Мы в полной жопе», – Робби сокрушенно покачал головой. «Ты сам сказал, что нам даже не стоило брать ее с собой!» Элиас яростно набросился на Робби и отвернулся от пикапа, когда тот, взревев двигателем, отъехал. «Но...» «Никаких «но!» Ты сказал, что с ведьмой ей будет лучше, а теперь она ушла!» Элиас толкнул Робби в грудь, и Робби, который никогда не уступал ему, попятился назад. «Она мне нравилась, а ты...» Он хотел сказать, позволил им забрать ее, но это было неправдой. «Но она не ушла!» Робби смотрел мимо него. «В смысле?» «Сам глянь!» Элиас обернулся. На улице, где стоял грузовик, виднелась маленькая фигурка, темная и окантованная лунным светом. Киа!» Он побежал к ней. Робби, освободившийся от оков паралича, тоже двинулся к ним. Когда мальчики добрались до Киа, девушка начала падать, и они оба успели вспотеть, пока дотащили ее до дома. «Как? Почему они не забрали тебя?» Потребовал ответа Элиас, когда Робби открыл входную дверь. «Они думают, что я у них», – слабо сказала Киа. «Что?» «Они думают, что я сижу между ними в машине». «Как? Ты вложила эту мысль в их головы?» У Робби расширились глаза. Киа кивнула. «Не знаю, как долго это продлится». Робби позвал их в дом. «Пойдемте уже». «Нет». Элиас потащил Киа прочь. «Нам нужно уходить, сейчас же!» Робби взял фонарики, и Элиас повел их группу через задние дворы. Большинство домов в квартале стояли в темноте, но в каждом третьем мерцало хоть какое-то освещение. Даже если это был лишь намек на колыхание свечи, пробивающейся сквозь щели между занавесками. Помедлив, он продолжил спускаться с холма, пока они не подошли к дому, где не было света, а задняя дверь стояла открытой. Элиас прошел внутрь и остановился на кухне. «Мы можем поесть и позже», – прошипел Робби. «Нужно оторваться от них как можно дальше». Элиас не обратил внимания на своего друга и продолжил рыться в шкафах, освещая фонариком ряды консервных банок, пакеты с рисом, бутылки с растительным маслом. «Пойдем!» – Робби дернул его за локоть. Киа опустилась на пол спиной к плите. «Вот!» Элиас достал с полки большую упаковку черного перца и маленькую упаковку порошкового чили. Оказавшись на улице, он начал разбрасывать за ними перец и чили. «Для той собачки». «Куда мы идем?» – спросила Киа. В ее голосе слышалась сильная усталость, словно обмануть разум мужчин было еще труднее, чем оттеснить прилив. «Нам нужно перебраться на Оленьи холм к солярию. Днем будет трудно это сделать, потому что все будут искать выход». «Правда. Даже когда очевидно, что мы здесь все отрезаны?» «Я не знаю, но думаю, что да. Так поступают люди, когда им страшно. Кроме того, они могут остаться там внизу только для того, чтобы застать нас за попыткой уйти. Мы могли бы пойти сегодня ночью, так меньше идти до прилива, но переправляться через него придется дальше, а Киа уже измотана. Поэтому я предлагаю подойти к краю сейчас и следовать за приливом, когда завтра станет светлее, а потом быть готовыми уйти в тот момент, когда нас заметят, или когда чернота достигнет нижней точки, в зависимости от того, что наступит раньше. Это план», – сказал Робби. «Глупый, но это единственный план, который у нас есть. Что ж, тогда вперед».